Тест на признаки зависимости. Опишу ряд базовых признаков того, что твое тело, мозг и душа на пределе. Список показателей, что ты разрушена изнутри и нужно срочно заняться реабилитацией. Первое. ВСД и панические атаки. Тремор, холодный или горячий пот, сильное сердцебиение, головокружение, тошнота, чувство, что ты ощущаешь сердцебиение внутри себя, повышение и резкое понижение пульса, потеря сознания. Второе. Кожное высыпание. Точки, пятна, кожные болезни. Третье. Постоянные болезни по женской линии. Или при появлении рядом абьюзера, или при сексуальном контакте, или уже хронические. Четвертое. Внезапно появившиеся проблемы гормонального фона. Пятое. Быстрые смены пиков настроения. От слез и угнетенного состояния до беспричинной легкости и веселости. Шестое. Плаксивость. Тебя может привести к внезапным слезам все что угодно, даже пустяк. Седьмое. Потеря спокойного сна. Пробуждение по ночам, иногда в одно и то же время. Трудности с засыпанием или, наоборот, постоянная сонливость. Кошмары. Восьмая. Потеря аппетита. Или, наоборот, возросший аппетит. Заедание. Девятое. Отсутствие энергичности. Потеря сил, раздражительность. Десятое. Состояние опустошения. Одиннадцатое. Признаки депрессии. Двенадцатое. Постоянный внутренний диалог с абьюзером. Тринадцатое. Маниакальное отношение к чему-либо. Например, постоянная уборка, стерильная чистота, любовь к какой-то вещи, которая стала внезапно безумно важна, а раньше такого не было. Четырнадцатое. Постоянное переживание воспоминаний об абьюзере. Пятнадцатое. Страх. Ощущение незащищенности, даже когда это иррационально, тревога. Шестнадцатое. Аддикции, которых раньше не было. Семнадцатое. Психоматические заболевания. То есть заболевания неясного генеза. Восемнадцатое. Отсутствие оргазма или, наоборот, яркие оргазмы, но только с абьюзером. Девятнадцатое. Отсутствие сексуального влечения или, наоборот, слишком сильное постоянное влечение, но только к абьюзеру. Такого секса не было ни с кем, я хочу его постоянно, я хочу его даже когда просто разговариваю с ним по телефону. Если в списке есть три и более пункта, на которые ты ответила утвердительно, нужно обратить на это особое внимание. И не затягивать самореабилитацией или терапией. Дальше может стать опасно для жизни. Абьюзивные отношения доводят женщин до критических и фатальных диагнозов.